Глава 10. Старые раны и разорванные узы. Никогда не поворачивайся спиной к аркийцу, даже если он мертв. Старая поговорка Красов. Причал выглядел заброшенным. Ни одна баржа не стояла рядом с ним, терпеливо ожидая груз и пассажиров. Веревки, свисавшие с причала, сгнили, и сам он явно кренился влево. Нелит обернулась к Герабу, и он, как обычно, пожал плечами. Трезубец, который она держала в руках, никак ее не успокаивал. Сердце грохотало так, что картинка перед глазами пульсировала в такт. Нелит очень жалела о том, что Сизин забрала Безила. «Похоже, что Сайлок и его сыновья здесь не остались», — бросила она через плечо лодочнику. При этих словах в животе у нее заурчало. Гераб засопел. «Надеюсь, тут еще можно что-то найти». Он налег на руль, замедлил баржу и направил ее к более спокойному мелководью. Они с грохотом столкнулись с причалом, и это столкновение встряхнуло их. Веревочная петля помогла закрепить баржу на месте. Гераб положил руку на узел, чтобы в любой момент его развязать. «Я подожду здесь», — сказал он. Нелит благодарно наклонила голову. «Знаешь, ты ведь не обязан это делать. Ты и так проделал большой путь, сильно нам помог». «О, ваше величество, я так поступаю совсем не по доброте душевной. Я знаю, что за все мили, которые прошла баржа, вы дадите мне кошелек, набитый самоцветами. Заботясь о вас, я защищаю вложенные в вас средства, так что давайте побыстрее», — сказал он и подмигнул. Нелит улыбнулась. Анаиш уже мечтал оказаться на суше, и поэтому, опередив и Нелит, и Фаразара, он сбежал по грубо сколоченному причалу, несмотря на то, что ноги у него одеревенели. Поначалу он пошатывался, но когда доски закончились и началась земля, он шел почти так же, как и раньше, хотя и прихрамывая. «Интересно, выздоровеет ли он?» — подумала Нелит. «Фаразар, займись Анаишем. Гераб, я скоро вернусь, приглядывай за призраком». Спотыкаясь, Нелит с трезубцем в руках заковыляла вверх по склону. Земля казалась ей слишком твердой, и ей не нравилось, что поверхность вообще не раскачивается. Затененный проход пробили в стене ущелья не руки и кирки, а река, которая с тех пор давно высохла или была отведена в другое место. Нелит наступала на завитки, где когда-то падали, рассыпаясь брызгами, водопады или кружили водовороты. Когда Нелит наконец вышла на солнечный свет в жаркую пустыню, она уже задыхалась. Горячий ветер донес до нее запахи пальм и воды, и они заставили ее желудок снова заурчать. Увидев невдалеке маленький оазис, Нелит вспомнила о том, как ей хочется пить. Однако практичность заставила ее направиться не к нему, а к похожей на наперсток хижине, стоявшей на краю ущелья. Прежде чем двинуться в путь, Нелит посмотрела на юг. Как и сказал Сокол, там действительно виднелось облако пыли, однако оно плыло на запад и уже расплывалось, превращаясь в дымку. Лошади, всадники, да, но чьи они, Нелит не знала. Многие кочевники и душекрады пересекали ковер из дюн, отделявший город от лестницы. Нелит повернулась к северу и почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Она увидела огромное пятно Аракса, который словно гора расплывался на горизонте. В центре он делал резкий выпад, пытаясь дотянуться до неба. Небесная игла. Гераб привез их гораздо ближе к Араксу, чем ей казалось, но размеры города давали неверное представление о расстоянии. Нелит понимала, что до него еще много миль. Хижина. Нелит побрела к холмику на берегу реки, сложенному из гипса и камней. Окна хижины выходили на Ашти, а в ее задней части виднелась невысокая дверь. Белый гипс отслаивался от стены, обнажая бурые камешки и сухой тростник. Эта хижина, как и дом Гераба, выглядела мертвой, но теперь Нелит уже знала, какими тихими бывают лодочники и как они любят бросаться в бой, размахивая трезубцами. «Есть тут кто? Я не желаю вам зла, просто хочу выменить что-нибудь на припасы. Мы прибыли с севера вместе с Герабом». Только ветер ответил ей, шевеля песок у нее под ногами. Сердце грохотало в тишине. Нелит решила осмотреться, но трезубец держала наготове. Дверь открылась легко. Она не была заперта, и на месте ее удерживала только ржавчина. Наружу вылетел спёртый, невообразимо горячий воздух. Гипс явно не справлялся со своей задачей — отражать солнечные лучи. Хижину, похоже, давным-давно разграбили, а все, что нельзя убить, съесть, расплавить или продать, сбросили на пол и растоптали. На полу несколько жуков размером с кулак боролись за кость. Сыновья Сайлока либо умерли, либо ушли отсюда. В их отсутствие желтый песок заполз под двери, под ставни, сделанные из пальмовых листьев, после чего покрыл все, что было в доме. Выйдя наружу, где было чуть прохладнее, Нелит услышала, как стучат по камням копыта Анаиша. Из ущелья высунулась его пегая морда. Его глаза радостно сверкали от того, что он снова конь, а не просто кусок груза. Нелит еще раз посмотрела на юг и заметила, что пыльный след уже почти исчез. В воздухе от него осталась лишь пара дрожащих линий. «Что хотела сказать нам птица?» — спросила Нелит вслух. В ответ Анаиш фыркнул. Она поманила коня в сторону оазиса и побежала, чтобы он шел рысью рядом с ней. Анаиш хромал, но Нелит, как и он, старалась этого не замечать. Он гордо вздернул голову, его черная грива развивалась на ветру, а все остальное не имело значения. В тени пальм ветер задул сильнее. Здесь до Нелит донесся запах травы, а пыльца защекотала ей горло. Она со свистом рассекала траву, которая становилась все выше по мере приближения к крошечному водоему. Это был не пруд и не источник, а мелкая лужа посреди темной грязи, которую окружали желтые, похожие на ножи тростники. Вспомнив свою предыдущую историю с лужей в горах, Нелит глубоко втянула в себя воздух, но никаких ядовитых запахов не почувствовала. Встав на колени, она зачерпнула воды и сделала глоток. Вода была прохладной, богатая минералами, но вполне пригодная для питья. Пошарив вокруг себя, Нелит нащупала клубневидные корни тростника. Она выдернула один из них, вымыла его и с жадностью впилась зубами в белоснежную мякоть. Корень оказался холодным, хрустящим и горьким, словно горчица. Но голодная Нелит решила, что он восхитителен. Поедая корень, Нелит посмотрела по сторонам. Анаиш подошел к луже с противоположной стороны и принялся пить, не обращая внимания на грязь. Рядом с ним валялись корни тростника, а на траве лежали орехи, упавшие с пальм. Нелит собрала в подол все корни и орехи, какие смогла унести. Выпрямившись, она посмотрела на юг через заросли тростника и высокую траву. Ветер переменился, и теперь она видела оранжевую полосу, которая направлялась на восток. Нелит проследила за ней взглядом. Кокосовые орехи посыпались в грязную лужу, забрызгав ее ноги. Более темное облако висело на одном месте, не двигаясь ни на север, ни на юг. Нелит увидела под ней какие-то темные фигуры. Они находились далеко, но быстро приближались к ее клочку зелени. Она понятия не имела, упыри ли это или другая компания путников, умирающих от жажды, но знала одно — стоять здесь и выяснять, кто это, она не собирается. Она пронзительно свистнула. «Анаиш, уходим!» Конь заворчал с интересом, глядя на свежие корни и грязную воду. Нелит была уже на полпути к границе оазиса. «Быстрее!» Услышав напряжение в ее голосе, Анаиш подчинился. Она положила руку ему на гриву и перекинула ногу через его согнутый хребет. Хромая, он перешел на легкий галоп, взрыкивая каждый раз, когда то четвертое копыто касалось земли. Нелит прижалась к его спине, как будто это могло ему помочь. Добравшись до хижины, они услышали вдали топот копыт и крики. Нелит не могла разобрать слова, но голоса показались ей настолько знакомыми, что у нее по коже побежали мурашки. «Вниз по скату, Анаиш, только осторожно!» — прошипела она, молясь о том, чтобы он не последовал примеру ее предыдущей лошади. Конь услышал крики, почувствовал вибрацию в песке и, похоже, был совсем не против поторопиться. Он двинулся вниз по неровному склону, иногда скользя, но все-таки сохраняя равновесие. Нелит внимательно следила за его копытами, но, услышав вопль, она подняла взгляд так быстро, что у нее хрустнула шея. «А-а-а!» Гера падал, словно дерево, которое уступает натиску бури. Его лицо исказило гримаса, а одну ладонь он прижал к затылку. У него за спиной стоял Фаразар, держа камень в дрожащей руке. Его голубые волосы развивались на ветру. Он снова ударил лодочника, а затем потянулся, чтобы отвязать веревку от причальной тумбы. «Нет!» — крикнула Нелит и заставила Наиша перейти в галоп. Она подхлестывала его, но все было напрасно. Конь остановился на покосившемся деревянном настиле в дюжине футов от борта баржи. Фаразар встал, держа в руках веревку. На его лице играла улыбка, которая приводила Нелит в бешенство. «Какая ж ты сволочь, Фаразар! А ну иди сюда!» Он послал ей воздушный поцелуй. «Я же император, верно, жена? Я буду делать только то, что мне захочется». Спрыгнув с Анаиша, Нелит бросилась в воду. Трезубец все еще висел у нее за спиной. Вода была настолько ледяной, что Нелит ахнула, но не сбавила шаг. По ее ногам заскользили чернозубы, и это заставило ее еще быстрее уцепиться за борт баржи. Фаразар подбежал к ней, держа в поднятых руках тот самый проклятый камень. «Пора прощаться, моя милая!» Камень опустился на доску, чуть задев руку Нелит, но она успела повиснуть на другой руке. Нелит потянулась к трезубцу, но проклятая штука отказывалась вылезать из-за спины. Нелит попыталась поймать руку призрака во время следующего удара, но острый камень отрезал ленточку кожи с ее ладони. Нелит попыталась вцепиться в Фаразара ногтями, и ей в лицо брызнула ее собственная кровь. Все было тщетно. Достать Фаразара она не могла, и после еще одного удара ей пришлось разжать пальцы. Течение завладело баржей и вывело ее за пределы досягаемости. «До встречи в Араксе!» — захохотал Фаразар. Нелит тяжело дышала и захлебывалась. Ответить ей было нечего, она не могла даже пригрозить Фаразару или оскорбить его. Она подгребла к стене ущелья и нашла валуны и трещины, за которые можно зацепиться. Она уже пришла в себя, как вдруг резкое ржание напомнило ей о том, где она. «Упыри!» Чуть выше по течению реки Анаиш стоял на причале и тыкал мордой в гераба. Конь заставил старика подняться на колени, но не более того. Нелит обрадовалась, увидев, что гераб жив. «Гераб, упыри идут!» завопила Нелит, прижав окровавленную ладонь ко рту. Шатаясь, она снова зашла в воду, распугав рыб. Что-то острое оцарапало ей лодыжку, и она подтянулась, стараясь подняться над водой как можно выше. Ее руки дрожали от напряжения. «Прячься!» — заревел он в ответ. Голос у него был скрежещущим, словно сталь, которой проводят по камню. Нелит сделала все, что в ее силах. Встав на цыпочки на камни, которые не разрушили силы природы, она вставила предплечье в небольшое углубление. Если она достаточно сильно прижималась к теплому песчанику, причал исчезал из виду. Нелит нужно было просто оставаться в этой позе, но она уже дрожала от напряжения. Алая струйка потекла из ее сжатого кулака вниз по камню, и вода забурлила от заметавшихся тощих угольно-черных рыб. Некоторые из них даже выскакивали из воды, щелкая в воздухе крошечными острыми зубами. Они были не длиннее ее предплечья, но, увидев, сколько их, Нелит выругалась. Одна ее нога соскользнула с камня. «Да пошел бы нахрен весь этот день!» Она высунула голову и увидела, что Гераб пытается столкнуть Анаиша в воду, но тот заметил Чернозубов и не поддавался. Нелит резко свистнула, и тогда конь прыгнул в воду, подняв столб брызг. Рыбы, окружившие Нелит, на миг отвлеклись от нее и поплыли навстречу более крупной еде. Тогда Нелит позволила себе слегка расслабиться. Гераб, по шее которого текла кровь, ахнув, опустился в воду, а затем затолкал коня под причал, и Нелит потеряла их из виду. Она ждала на прежнем месте. Ее ноги дрожали от усилий, потраченных на то, чтобы зацепиться за скалу. Вибрации в камне усиливались, грохот копыт приближался. Воздух наполнился криками. Кто-то командовал «Туда!» и «К реке!». Люди, облаченные в пепельно-серые кольчуги и черную кожу, выбрались из разлома в скале и быстро зашагали к причалу. Половина лиц была разрисована под черепа, а остальные носили белые маски с темными прорезями для глаз. Это, несомненно, были упыри. Нелит втянула в себя живот, чтобы сильнее прижаться к камню. Теперь, когда река наполнилась ее кровью, рыб охватило неистовство. Нелит попыталась поднять ногу повыше. «Босс, здесь никого!» — крикнула одна из фигур. Над Нелит, за нависающим выступом, кто-то отхаркался, и комок мокроты с плеском упал в реку. Нелит затаила дыхание. «Пойдем вниз по реке! Наверняка они уже близко!» — воскликнул голос, который Нелит очень хорошо знала. Голос, от которого у нее по коже побежали мурашки. Однако он слегка изменился, словно кто-то сжег его владелице половину губ. Подручные кроны передавали друг другу ее приказы. «Поклоним, ублюдки!» — раздался вопль. Нога Нелит выбрала именно этот момент, чтобы соскользнуть с камня. Нелит упала в воду между валунами и принялась размахивать руками, отбиваясь от целеустремленных рыб. Трезубец с лязгом колотился о песчаник. Эти звуки заинтересовали одного из упырей. Он встал на краю причала, вглядываясь в ущелье. Его лицо было покрыто угольно-черной краской. Нелит погрузилась в воду по глаза, делая вид, что она еще один валун на краю реки, а ее черные волосы — просто масса водорослей. Однако под поверхностью воды она была воином, которого переполняла ярость. Чем дольше упырь стоял на причале, тем больше рыбы тянули за одежду Нелит и грызли ее конечности. Она билась и легалась, ей очень хотелось рычать, но из ее рта выходили лишь пузырьки. В конце концов упырю стало скучно, и он побрел обратно к разлому. Он, несомненно, был разочарован тем, что ему не удалось обогреть кровью клинок, который безвольно повис в его руке. Нелит вылезла из воды, из десятка порезов на ее бедрах и плечах текла кровь. Дрожащими ногами Нелит давила все еще мечущуюся рыбу. «Ненасытные твари!» Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем стук копыт ушел достаточно далеко вниз по реке. В конце концов Анаиш вырвался на берег, не переставая яростно ржать. Он тоже был покрыт следами укусов, которые добавляли алый оттенок его кремово-каштановой шкуре. Гераб тоже был красным. Рыбы пообедали им, словно толпа нищих, которая прорвалась на чей-то пир. Ему не хватало сил, чтобы подтянуться и вылезти на причал, поэтому он пошел по мелководью вслед за конем и рухнул на песок. Сама Нелит долго решала, поплывет ли она самостоятельно или будет ждать, когда ее спасут. Но поскольку одним ее спасателем был человек в полубессознательном состоянии, а вторым животное, у которого нет рук, она выбрала яростный и утомительный заплыв. Когда она выбралась на причал, число порезов на ее теле увеличилось вдвое, а легкие горели так, словно она наглоталась горящих углей. Нелит легла на настил и позволила жарким солнечным лучам превратить грязь в корку, которая закроет раны. Когда страх в сердце Нелит отчасти сменился облегчением, она с трудом поднялась, чтобы проведать остальных. У Наиши все было в порядке. Да, он свернулся клубочком и пребывал в скверном настроении, но в остальном у него все было хорошо. Лодочник просил воды, и его губы стали похожи на края пересохшего колодца. Нелит пришлось несколько раз ходить к реке и черпать из нее воду горстями, но в конце концов он утолил жажду настолько, что смог говорить, точнее, яростно ругаться. «Долбанный призрак! Угнал мою сраную баржу! Я вобью ему в башку немного ума!» «Делай с ним все, что хочешь, но сначала его нужно догнать». «И мою сраную баржу!» Нелит содрогнулась, увидев рану на голове гераба. Она была глубокой и жуткой, и в ней виднелся даже кусочек черепа. Правда, мозг не был виден, и это уже хорошо. К счастью, руки Фаразара были все еще слабее, чем у живого человека. «И твою сраную баржу!» Нелит оторвала от их рубашек несколько полосок ткани и сначала перевязала рану на голове гераба, а затем те места, где рыбы покусали его сильнее всего. «Проклятые чернозубы! А ведь их за это даже сожрать нельзя!» Нелит похлопала по трезубцу. «Если выпадет свободная минутка, будем охотиться на них просто так, для забавы». Кивнув, гераб прикрыл глаза, и на этот раз не из-за лени. Песок вокруг него уже стал красным. «Втрое!» «Что?» «Я хочу тройную цену за баржу. Даже если ее удастся вернуть, я хочу втрое больше того, что ты собиралась мне заплатить. Из-за тебя меня уже дважды чуть не убили». Улыбнувшись, Нелит встала, а Наиш не сдвинулся с места. «Давай перетащим тебя в тень, старый грабитель. Ты вполне стоишь своих трех серебряных монет». Гераб дернулся у нее в руках, словно его снова ударили камнем. «Трех серебряных монет?» «Ну ты же сам сказал, втрое больше того, чем я собиралась заплатить», усмехнулась Нелит, пытаясь развеселить его. Шутка вышла не смешной. Смеяться было не над чем. Упыри вернулись, а Фаразар сбежал. Сейчас Нелит могла думать только о своем проклятом муже, который надрывает свой синий живот от смеха где-то ниже по реке. Ничего, он перестанет смеяться, когда она его поймает. Нелит надеялась, что найдет его раньше, чем Крона. «Вставай, нам нужно уходить». Она часто спотыкалась и потеряла много драгоценного времени, помогая Герабу подняться по скату. И еще больше времени они потратили, добираясь до крошечного оазиса. Нелит опасливо пригибалась, видя, что облако пыли все еще висит в воздухе, и смотрела по сторонам, словно птенец, который остался один в гнезде. Оказаться в прохладной тени пальм было приятно. И гераб со вздохом опустился в высокую изумрудно-зеленую траву. Нелит едва не последовала его примеру, почувствовав, как на нее накатила усталость. Собравшись силами, Нелит решила поискать пальму, к которой можно прислониться. Вдруг она вспомнила про корни тростника и поплелась к луже. «Проклятый призрак!» — буркнула Нелит, пробираясь сквозь заросли. Листва холодила ей пальцы. Фляги исчезли. Уплыть они не могли, да и лужа не была слишком глубокой, чтобы они бесследно в ней затонули. Нелит присела, чтобы все равно их поискать, как вдруг услышала свист лезвия, пролетевшего у нее над головой. Она покатилась по луже и вскочила, подняв облако брызг. Упырь с лицом, похожим на череп, бросился на нее, бешено размахивая кривой саблей, которую он держал обеими руками. Нелит выхватил из-за спины трезубец и выставил его вперед. Лезвие сабли встретилось с остриями трезубца и отсекло одно из них, прежде чем Нелит сумела заблокировать оружие и подтянуть врага поближе, настолько, чтобы врезать кулаком по раскрашенному лицу, прямо по ухмыляющейся роже, покрытой разводами краски и сажи. Она посмотрела в яростные, красные от недосыпа глаза упыря. Упырь снова напал на нее, и на этот раз она отбила удар древком трезубца. Это была ошибка. Тяжелая сабля рассекла древко пополам и проделала алую полосу в ее рубашке. Пошатнувшись, Нелит отступила и бросила оставшийся кусок древка в упыря. Он отбил его в сторону и продолжил наступление. Нелит запаниковала и принялась отчаянно размахивать оставшейся частью трезубца, чтобы не подпустить к себе врага. Несколько ударов он отбил, от остальных уклонился. Нелит не остановилась, пока они оба снова не оказались в луже. Во время их танца во все стороны полетели комки темной грязи. Остриё сабли задело ее лопатку, и пока Нелит медлила, враг ударил ее кулаком в висок. Перед ее глазами поплыли звезды. Нелит сделала шаг назад, пошатнулась, и трезубец выпал из ее рук. Если человеку без меча противостоит человек с мечом, то первый обычно изо всех сил бежит прочь от второго. Нелит тоже думала об этом, однако все мысли о бегстве из Нелит давным-давно выбил старый и мудрый учитель фехтования по имени Хок. Именно он научил ее другим методам действий в подобных ситуациях. Нелит вырвала с корнем пучок камышей, а затем выставила его перед собой, словно кусок веревки. Рассмеявшись, упырь сделал выпад. Нелит шагнула в сторону и намотала стебли камыша на лезвие сабли, пока не почувствовала, что сможет за него ухватиться. Затем она вывернула лезвие и вырвала его из рук противника, но не успела схватить саблю, как ей в ребра прилетел кулак. Нелит упала, все еще сжимая обмотанное камышами лезвие сабли. Взревев, упырь прыгнул на нее. Нелит почувствовала его зловонное дыхание. Его предплечья прижались к обуху. Нелит повернула голову, пока сабля медленно ползла вниз. Она чувствовала, как противник дрожит от напряжения, как уступают стебли острому, как бритва, лезвию, как накопившаяся кровь начинает греть ей ладони. «Я нужна ей живой!» — прохрипела Нелит. Упырю, похоже, было плевать. Он лишь надавил еще сильнее, прижав голову к предплечьям. Они вели поединок взглядов, рычали и плевались друг в друга. Собрав последние силы, Нелит с визгом подалась вперед, отпустив лезвие. Упырь тоже закричал, лезвие разрезало щеку Нелит, но она уже схватила обмотанной тряпкой уши врага. Ее острые ногти впились в уши, а ее большие пальцы вонзились в его темные глаза. Нелит почувствовала, как разделяются на части его глазные яблоки. Ее пальцы прошли мимо кости дальше вглубь черепа. От вопля, который вырвался из глотки упыря, у нее похолодела кровь. Все мысли об убийстве рухнули при столкновении с болью. Про саблю оба забыли, и упырь тем временем начал вслепую размахивать руками. Избиение было жутким. Голова Нелит моталась из стороны в сторону от ударов, но сама она не могла сопротивляться, так как ее большие пальцы по-прежнему находились в глазницах упыря. Испачканные сажей пальцы ощупали лицо Нелит, мечтая вернуть ей должок, но не стали выдавливать ей глаза, вцепились в горло. Нелит задыхалась. Только когда в глазах у нее потемнело, упырь вдруг остановился. Из его головы торчал острый зубец трезубца. Захрипев, упырь упал в грязь рядом с Нелит. Рядом с ним на коленях стоял Гераб, бледный, едва живой. Он кивнул ей. «Это уже третий раз», — шепнул он, прежде чем рухнуть на зеленую землю рядом с упырем. Нелит с трудом поднялась, и ее ноги согнулись, словно полумесяцы. Ее охватила дрожь. Она чувствовала вкус крови, и это была не только ее кровь. Поднимавшаяся наверх желчь грозила смыть все это прочь. «Фаразар!» — задыхаясь, произнесла, пытаясь двигаться на восток. «Нужно...» Она упала, раздавив несколько цветов. Удар окончательно выбил из нее остатки сознания, и она погрузилась во тьму. Нелит боролась с ней, сопротивлялась, но в конце концов тьма победила. По крайней мере, эта тьма была более сладкой, чем смерть. Ее разбудила уродливость кошмаров. В них по черным камням текла вода. Нелит снова и снова поскальзывалась в ней, взбираясь по бесконечному склону под действием неведомой силы. Оглянувшись, Нелит увидела в угольно-черном небе 5 горящих точек, 5 точек, окруживших шестую, и светящегося голубого человека, на голову которого опускают корону. Прежде чем она коснулась его лба, камень под ногами Нелит обрушился, и она полетела вниз, за пределы сна. Нелит прижала руку к сердцу, чтобы успокоиться, но незнакомая местность никак ей в этом не помогала. Никакой баржи, никакой синей полосы между красными скалами, лишь тень и тянущиеся к небу пальмы. На ее зубах хрустели трава и песок. Она приподнялась, и раны на руках сразу напомнили о себе. Они горели, и Нелит дала себе слово, что промоет их, пока они не воспалились. Когда она села, о себе напомнили другие раны. О том, чтобы встать, она подумает позже. «Фаразар!» Через листья пальмы Нелит посмотрела на небо, чтобы оценить положение солнца. Оно находилось на западе и под таким углом к горизонту, что у Нелит что-то сжалось в животе. Хотя, возможно, на нее так подействовал труп упыря, который уже начал пованивать. Взглядом она отыскала его. Из головы упыря все еще торчал трезубец. Она задрожала, глядя на него. Это не победа, а болезненное напоминание о том, что она была всего в одном шаге от поражения. Один человек, спрятавшийся в высокой траве, едва не положил конец ее грандиозному плану. При мысли об этом она едва не задохнулась, но, услышав фырканье, Нелит сглотнула комок и хмурясь оглядела оазис. Сейчас у нее есть более важные дела. Она и жадно щипал траву, пытаясь уничтожить весь оазис еще до того, как они уйдут отсюда. Нелит не стала ему мешать, она радовалась тому, что он сможет наконец-то восстановить силы. Она взяла часть раздавленных корней и один кокосовый орех и понесла их к Герабу. Лодочник лежал, свернувшись клубочком, и сопел. Самодельные повязки остановили кровотечение, но рану нужно зашить, иначе она загноится. В пустыне больше людей погибало от загноившихся ран, чем от жары. «Фаразар!» — сказала она, тряся лодочника. — Нужно найти его до того, как это сделает Крона. Если они завладеют его телом, то смогут поработить его или сделать что похуже. Она взяла Гераба под мышку и приподняла его тяжелое тело. — Шевелись, старый козел, не могу же я тебя здесь бросить. — Река расширяется. Этот гад притормозит. «Не понимаю, о чем ты?» «Болото до поворота!» Голова лодочника упала ему на грудь, и Нелит снова увидела между повязками его жуткую рану. В этот миг Нелит показалось, что он умер, но под пальцами, которые она прижала к его горлу, бился пульс. Она покрепче перевязала его раны, а затем оторвала еще несколько полос от рубашки упыря для своих ран. На то, чтобы свистнуть, ушло много попыток, и ей пришлось выпить немало воды из лужи. Лязг клинков конь не услышал, а вот на свист отозвался сразу. Через несколько секунд он появился с недовольным видом, словно его только что разбудили. Его бока покрылись коркой на солнце. «Анаиш, пора бежать», — сказала она, осторожно похлопав его по крупу. «Труп ты уже вез, так что седой лодочник тебя не слишком обременит. А я тоже исхудала», — добавила Нелит, потянув за край свободно висящей на ней рубашки. «Когда она вернется в Аракс, вполне вероятно, что придворные ее не узнают». Спотыкаясь, она подтащила старика Канаишу и взвалила его на спину коня. Затем, вытащив саблю из-под трупа упыря, она также попыталась сесть на коня. После четырех неудачных попыток Анаиш опустился на колени, чтобы помочь ей. Нелит указала пальцем вперед, туда, где виднелся темный изгиб реки и дрожащие серебряные пятна на горизонте. Жара это или вода, пока не ясно, но скоро они это узнают. «На север, малыш!» — прошипела она. — Но спокойно. Анаиш совсем не желал торопиться. Он начал с легкой рыси, затем перешел на осторожный кентр, и только потом ветер, щекотавший ему подбородок, убедил его пойти в галоп. Хотя бежал он медленнее, чем обычно, песок летел под ними гораздо быстрее, чем текла река. Нелит прижалась к телу коня, пытаясь уменьшить болезненную тряску. Поездка на барже размягчила мозоли от верховой езды, и теперь Нелит должна была обзавестись ими заново. Возможно, конь почувствовал, что ей неуютно, а может, тоже заметил еле видное облако пыли впереди. Но в любом случае он прибавил ходу настолько, что с его губ полетела слюна. Нелит не знала, было ли ему больно, но она не смела жаловаться. Фаразар и Крона опережали ее часов на 5-6, не больше, и этого времени вполне достаточно, чтобы заметить неповоротливую баржу в постепенно исчезающем ущелье. Ритм галопа заставил наполовину обдуманные планы по возвращению призрака отойти на задний план, и Нелит снова вспомнила труп, который они оставили в оазисе непогребенным. Ее руки все еще были в крови, и они по-прежнему тряслись при воспоминании о том, на каком краю пропасти она танцевала и почти свалилась. «Почти» — мощное слово. Оно означало спасение, но могло быть как радостным, так и ужасающим. Столь же опасным, как удар ножом. Почти упала, почти поскользнулась. Почти была убита. Чудесное спасение все равно вселяло в душу страх и стыд. Человек, стоящий на вершине башни, всегда представляет себе, как падает с нее. А Нелит мучила себя воспоминаниями о том бое. Она представляла себе сотни разных исходов для каждого удара и блока. Каждый вариант заканчивался ее поражением. Это доказывало ей, насколько близка она была к тому, чтобы лишиться всего, за что боролась. Облако пыли вывело Нелит из пагубной задумчивости. Теперь, когда солнце постарело и обрело тепло-алый цвет, облако стало более темным и отчетливым. Нелит догоняла упырей, которые упорно ползли по берегу реки. Они явно еще не нашли ее муженька, этого ублюдка. «Интересно, какие трюки из своего арсенала призрак применил, чтобы скрыться?» — подумала она. «Пять часов? Это почти удивительно». Нелит потянула за гриву Анаиша, заставляя его остановиться, пока их не заметили. Затем она повернулась к грузу, который стучал ей по спине. Гера очнулся только однажды и прошептал какую-то гадость про лошадей, но в остальное время только храпел. Она подвела коня поближе к изгибу Ашти, словно сама природа теперь была против нее. Здесь река текла быстрее, а в воде не было ничего, кроме отдельных камней и теней, которые отбрасывали чернозубы. Заметив их, Нелит нахмурилась и пожалела о том, что у нее нет лука, чтобы поохотиться на них. Заходящее солнце отбрасывало тени Нелит и Анаиша далеко по засыпанным песком скалам. Они стали такими длинными, что перекатывались через край ущелья. Нелит прижимала коня к каждому холмику и выступу, стараясь как можно тщательнее его спрятать. Упыри, несомненно, уже заскучали. Те, кого она видела, выглядели уставшими. Кроме того, от человека, с которым она сражалась, воняло конским потом, и он был значительно слабее, чем следовало ожидать. Должно быть, крона гнала их по пескам, срезая путь между извилинами реки. То, что Нелит удалось не отстать от разбойников, — хороший знак. День тянулся бесконечно. Когда она ехала на юг, была свежей и полной сил, а теперь она ранена и истощена. Ей казалось, что ее кости сделаны из фарфора, кожа натянута словно на барабане, а кровь стучала в голове громче, чем копыта Анаиша. С востока подкралась ночь. Упыри кроны направились на запад, вдоль реки. Нелит они до сих пор не обнаружили, и она пошла по их следу, радуясь тому, что ночь безлунная. Ее усталость начала превращаться в бред, и Нелит вдруг поняла, что негромко смеется, глядя на то, как упыри ползут по песку. Охотник стал жертвой. Хотя Нелит слаба и безоружна, хотя она сбилась с пути и ее время на исходе, ей все равно было смешно. Так часто бывает, когда преимущество на твоей стороне. Она еще долго ухмылялась в темноте.